Список потерь. Хотя большевики и люди без роду и племени, они тут же начали крушить и резать с легкостью, свойственной дотоле лишь правящим классам. Сколько народу они убили, пока неизвестно. Мистер Черчилль охотно приписал бы им не меньше жертв, чем в Галлиполи. Примечание. Галлиполи – полуостров, город и порт в европейской части Турции у пролива Дарданеллы. Место безуспешной наступательной операции англо-французского десанта во время Первой мировой войны в 1915-1916 годах. Они в 1917 году погубили Россию, эту, по уверению Черчилля, счастливую страну порядка и изобилия, и принялись отравлять мир своей злостной пропагандой, которая, без сомнения, подорвет нашу славную нынешнюю демократию, если только мы все не поднимемся против них. Что же касается большевиков, то они, вопреки свидетельству предприимчивой племянницы Черчилля, миссис Шеридан. Примечание. Шеридан, Клэр. Английский скульптор. В 1920 году побывала в России, где лепила бюст Ленина. Ничуть не похожи на обычных людей. Это фанатики с диким взглядом, и они поклялись уничтожить игру коммерческих интересов, социальное неравенство, мечты Черчилля о бессмертии и все то, что делает жизнь милой и приятной в нашем счастливом мире. Словом, у нас один только выбор – идти с большевиками или против них. И тогда отказаться от всех наших планов в области здравоохранения, просвещения, жилищного строительства и прочего, пока большевизм и все, что можно подвести под это определение, не будут побеждены, разбиты, раздавлены, разгромлены и стерты с лица земли. Все вышеизложенное кажется бредом. Однако загляните в последний номер «Санди Экспресс», и вы убедитесь, что именно таковы взгляды мистера Черчилля. И если даже они изложены мною чуть-чуть иронически, то право от этого было нелегко удержаться. Но больше всего нас, думающих о судьбах мира и будущем наших детей, должен встревожить призыв Черчилля использовать все возможные политические пути и общественные силы для решительной борьбы с большевизмом, а также с теми, кто не видит в этом крестовом походе современности своего долга перед человечеством. Ибо в данном вопросе мистер Черчилль отнюдь не одинок. Так недавно мы с сожалением услышали от маститого писателя Мережковского. Примечание. Мережковский, 1865-1941. Русский писатель. Автор исторических романов, стихов, литературно-критических работ. В 1920 году эмигрировал, выступал против советской власти. Который успел выказать незаурядную силу воображения, призыв к тому, чтобы каждый избрал свое место по ту или эту сторону баррикады. Но ему, по крайней мере, служит оправданием жизненной невзгоды, душевное ожесточение то, что он писал это из Варшавы, где его окружали всегда ненавидевшие его родину поляки, и он был лишен правдивой информации.